Глава 45. Тем временем в Нью-Йорке Каупервуд все еще предавался своей новой страсти, но в глубине его сознания, ни на минуту не давая ему покоя, неотступно маячила мысль о Беронис. Как это почти всегда с ним бывало, его чувственные восторги длились недолго. В самой его крови было нечто такое, от чего он со временем неизбежно и неожиданно для себя почему-то терял всякий интерес к предмету недавнего увлечения. Однако после знакомства с Беронис он впервые в жизни почувствовал, что здесь он будет не победителем, а побежденным, и эта уверенность не на шутку встревожила его, ибо его отношения с ней не ограничивались просто физической близостью, а отнимали немало душевных сил. В противоположность всем женщинам, каких он знал прежде, Беронис вносила в его жизнь не только страсть и радость обладания, но и какую-то частицу красоты и творческой мысли. Еще два обстоятельства заставили Каупервуда призадуматься. Первым и наиболее важным было письмо от Беронис. Она сообщала, что в Прайерсков приезжал Стейн и что он приглашал ее с матерью к себе в Трегасол. Это известие крайне взволновало Каупервуда. Он знал, что Стейн, несомненно, обаятельный, отнюдь незаурядный человек и при этом очень недурен собой. Безусловно, Беронис может увлечься таким человеком. Как же ему поступить? Покончить немедленно с Лорной и вернуться в Англию, чтобы помешать Стейну завоевать симпатию Беронис? Или подождать еще немного и уж вполне насладиться близостью с Лорной, а заодно показать Беронис, что он вовсе не ревнует ее к Стейну и немало не опасается этого блестящего, высокопоставленного соперника? Это убедит ее в том, что из них двоих Каупервуд куда надежнее. Наряду с этим настроение Каупервуда омрачало еще одно обстоятельство. Совсем неожиданно и очень серьезно заболела Кэролайн Хэнд. Из всех предшественниц Беронис ни одна так не понимала его, как Кэролайн, не была ему так близка. Кэролайн до сих пор писала ему дружеские остроумные письма, заверяла в своей неизменной преданности и желала ему успеха в его лондонской затее. А теперь он получил от нее коротенькую записку. Кэролайн сообщала, что ей предстоит операция аппендицита, и она очень хотела бы увидеть его. Ей так много нужно ему сказать. Раз уж он в Америке, он, наверное, может приехать хотя бы на час, на два. И Каупервуд счел своим долгом съездить в Чикаго и повидаться с ней.